со щекастым младенческим личиком удивленного ребенка из страны не вывозился даже прошлогодний снег. Его деятельностью интересовались все – коллеги, конкуренты, журналисты и, не в последнюю очередь, правоохранительные органы. Но Константин Вильямович неизменно доказывал безупречность своей репутации. Его круглые детские глаза смотрели в камеру недоуменно, с плохо скрываемой обидой. «За что? Я для вас сделал все, что мог». Конкуренты бесследно исчезали. Журналисты погибали при невыясненных обстоятельствах. Следователи скрипели зубами и закрывали очередное дело. Со временем и самые непонятливые сделали неутешительный вывод. Значит, кому-то это очень надо. В его устах даже шутливое предложение звучало почти как приказ. Стряхнув оцепенение, Даша повернулась к молодому человеку, пребывавшему по отходу родителя в состоянии глубокой задумчивости. «И что теперь делать?» Тот лишь пожал плечами. «Ты же слышала? Сначала в ЗАГС, потом за билетами». Первый год пролетел, как в счастливом сне. Фирма, дела которой послан был контролировать Сергей, занималась туризмом. И за год новобрачные объездили почти всю Европу. Но вскоре появилась Ксюшка, и волей-неволей молодой женщине пришлось перейти к оседлой домашней жизни. Супруг по-прежнему большую часть времени проводил на фирме. Виделись они все реже и реже, и отношения заметно поостыли. Молодая женщина изменения переносила болезненно. Лишившись сначала любимой работы, потом друзей, а теперь еще внимания мужа, она как-то сразу потускнела, начала полнеть и за 5 лет замужества превратилась в заурядную домохозяйку, снующую между кухней и детской. Вконец, истерзанная проблемой, как одновременно сохранить стройную фигуру, приятную округлость лица и, разумеется, мужа, Даша не выдержала и кинулась за советом к единственной в Праге подруге. Подругу Ольгу можно было печатать на рекламном плакате семейного счастья. Длинноногая, пышнотелая, она с радостью переложила все хозяйственные заботы на мужа и домработницу Ганку и приятно проводила время в магазинах или постели любовника, умудряясь при этом доводить до нервного приступа всех троих. Совет подруги был увесист и однозначен, как ответ Чемберлену. «Дашка, заведи мужика, пока не поздно». Старательно полируя ногти, поучала она расстроенную женщину. «Жизнь пройдет, и вспомнить будет нечего. И так уже похоже на мать семейства». «Я и есть мать семейства», — удивилась та. Ольга, оторвавшись от своего занятия, постучала пальцем по голове. «Одно дело — кем быть, а другое — как выглядеть». «Лучше казаться девкой, чем домработницей, особенно в твоем возрасте». «Я, между прочим, младше тебя. Мне еще 30 нет». «Тебе можно дать и 40», — хладнокровно отрезала циничная подруга. «А сколько мне? Известно только Господу Богу и записи актов гражданского состояния». «И потом, мое дело предложить». А ты поступай, как хочешь. Только учти, гораздо обиднее, если тебя бросят за занудство».